Глава 7. Исцеляющий образ жизни. Испытывая страдания и боль, мы ищем облегчение и выход из ситуации. Но вот в чем дело. Как ни странно это звучит, то, что нам действительно нужно, это проникнуть внутрь нашей психологической боли. Чем активнее мы пытаемся убежать от нее, тем больше ее усиливаем. Мы не позволяем себе пройти через горе, потерю, страх или что бы то ни было еще, что должно быть обработано и интегрировано в нашу нервную систему. Представьте себе, что вы давите на тяжелый предмет, пытаясь сдвинуть его с места вместо того, чтобы опереться на него. Толкая, мы сталкиваемся с большим сопротивлением и испытываем противодействие со стороны предмета. Но если мы позволим себе наклониться и опереться на него, мы сможем расслабиться, уменьшить количество усилий и почувствуем гораздо меньшее сопротивление. Исцеление — процесс, а не единичное действие. Чтобы достичь истинного глубокого выздоровления в долгосрочной перспективе, нужно сделать выбор в пользу развития способности эволюционировать, переходя на все более высокий уровень существования. Мы должны осознать необходимость установления более тесной связи с собой, с окружающими людьми и с миром. Только так мы сможем создать глубокие и значимые отношения, здоровые и безопасные. Для этого необходимо повысить свою устойчивость и лучше понять имеющиеся у нас ресурсы. Это подразумевает формирование чувства безопасности, настройку на свои внутренние потребности и достижение такого уровня, на котором мы сможем заниматься построением и поддержанием здоровых отношений. Создавая свой собственный уникальный и исцеляющий образ жизни, мы одерживаем маленькие победы. Как и в случае с диетами, здесь не существует быстрого и надежного способа достичь устойчивого результата. Это постоянная и непрерывная работа, ведь в жизни по-прежнему будут присутствовать невзгоды и трудности, но у нас появится возможность развивать в себе устойчивость. Каждая маленькая победа, одержанная на пути к цели, укрепляет нашу стойкость, а стойкость — это безопасность. Она дает нам уверенность в том, что любые испытания нам по плечу. Именно благодаря накопленной жизнестойкости я смогла пережить смерть мужа. Я уже показала себе, что обладаю удивительной способностью преодолевать трудности, знала, что останусь сильной, даже когда страшно и когда мое сердце разбито. Благодаря этому я принимала то, что происходило вокруг, даже если мне это не нравилось. Я осознала, что источником устойчивости являются уникальные, дарованные мне от природы ресурсы, в частности, способность устанавливать контакт с собой и с окружающими. Поэтому я продолжала искать общение, даже когда не ощущала в этом потребности. Это было своего рода практикой. Существует множество способов исцелиться и наполниться внутренней силой. И самое главное тут — включение тела в процесс. Для некоторых это физические упражнения. Для других — установление более тесной связи со своими ощущениями. Для многих — сочетание этих двух подходов. В нашем теле есть все для достижения полного выздоровления. С помощью тела мы можем восстановить те части мозга, что пострадали от травмы. Так мы заговорим с травмирующими переживаниями на их языке. В этой главе я поделюсь советами, которые помогут вам вести здоровый образ жизни. Пожалуйста, обратите внимание на свои чувства во время прослушивания. Если вам тяжело, сложно или вы испытываете давление, не переживайте. Это естественная реакция на новую информацию. Пропустите этот абзац и перейдите к советам, которые на данный момент кажутся вам более выполнимыми. Со временем, когда вы накопите больше ресурсов и разовьете устойчивость, вы обнаружите, что казавшееся вам ранее недосягаемым становится возможным. Каждый шаг на пути к цели должен ощущаться как естественный, органичный и управляемый. Все, что не вызывает у вас таких чувств, не окажет длительного эффекта. Станьте наблюдателем за самим собой. По мере того, как вы начинаете отказываться от практики быстрых решений, первым шагом к созданию здорового образа жизни станет практика искусства наблюдения за собой. Наблюдение возвращает нас в здесь и сейчас, позволяя заметить, что происходит в нервной системе в данный момент. Подчеркну, наблюдение не подразумевает немедленного решения проблемы. мы наблюдаем, чтобы начать осознавать, что мы действительно переживаем в данный момент, чтобы уберечь себя от воздействия отвлекающих факторов, заложить прочный фундамент для установления связи с собой. Наблюдение — первый шаг к тому, чтобы по-настоящему научиться присутствовать в своей жизни. Наблюдая, мы начинаем выстраивать отношения с самими собой. Вспомните, как вы общаетесь с окружающими. Вы наблюдаете за их действиями и реакциями и налаживаете с ними контакт, основываясь на этих наблюдениях, верно? Нужно научиться делать то же самое по отношению к себе, сохраняя тот же баланс сочувствия и анализа, что и при общении с другими людьми. Мы привыкли думать о близости только применительно к окружающим, однако не менее важно выстраивать близкие отношения с самим собой, и мы можем этого достичь, уделяя себе внимание и изучая себя. Но людей, переживших травму, такая перспектива пугает. Если мы оказываемся наедине с собой и вглядываемся в себя, то понимаем, что нам, возможно, придется порой выдерживать и моменты боли. Если вам трудно за собой наблюдать, начните с наблюдения за окружающим миром. Для многих людей это менее пугающий и более безопасный способ погрузиться в настоящий момент. Используйте органы чувств и отмечайте все, что вас окружает. Постарайтесь целиком и полностью присутствовать в моменте. Когда вы к этому привыкнете, начнете подмечать, как окружающая обстановка влияет на вас, успокаивают ли вас звуки или наоборот заставляют нервничать, возбуждают ли вас запахи или наоборот расслабляют. Мне нравится в наблюдении то, что оно доступно нам в любое время. Однако мы игнорируем эту возможность, предпочитая сосредоточиваться на проблемах и на поисках решения. Если что-то вызывает дискомфорт, мы немедленно пытаемся его устранить, считая, что это проблема, а проблемы требуют оперативного решения. Но что, если просто побыть с этим ощущением, заметить его, отнестись к себе с любопытством и понять, что мы чувствуем в данный момент? Все без исключения люди, которые приходят ко мне на терапию, в той или иной степени сталкивались с разрывом привязанности к себе. Это происходит по разным причинам, и некоторые из них мои пациенты даже не осознают. Нарушения в привязанности могут закладываться еще в довербальный период, например, во время беременности или родов. Такие случаи нередки. Важно понять, как наладить отношения с самим собой. Ведь это единственный способ обрести чувство безопасности и ощутить себя независимым и самостоятельным. А начинается все с того, что мы начинаем наблюдать за своей жизнью и внимательно относиться к себе каждый день постоянно. Осваивая практику самонаблюдения, вы начнете с легкостью определять, что вам подходит, а что нет. Со временем этот процесс станет настолько естественным, что вы перестанете его замечать. Вы научитесь разбираться в себе, своих чувствах и потребностях. Ощутив себя уверенно и осознанно, вы будете определять границы комфорта и создавать жизнь, которая будет более безопасной и наполненной смыслом. Опыт воплощения. Когда вы станете более осознанно воспринимать свои чувства и переживания и полностью в них присутствовать, вы начнете глубже понимать свое тело. Тело есть у каждого из нас, но вы поразитесь, узнав, сколько людей не живет в нем по-настоящему. Не погружаясь полностью в проживание физического опыта, мы многое упускаем, не замечаем важные сигналы, подсказки, не знаем, что нам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мы сами лишаем себя возможности жить радостно и гармонично, в полную силу. Начните с поиска безопасных способов движения или чувствования своего тела. Считайте их точками входа в ваш физический опыт. Возможно, вам будет приятно потанцевать или прогуляться бодрым шагом. Если вы слишком напряжены, попробуйте замедлить темп и научиться чувствовать расслабление в своем теле. Вероятно, вам захочется отдохнуть в восстанавливающей позе из йоги, например, в позе ребенка. Где бы ни находилось это безопасное место, отправляйтесь туда. И, находясь там, начните отмечать, что происходит в вашем теле. Ощущение вашего тела во время безопасной активности поможет укрепить устойчивость и чувство терпимости, чтобы сохранять осознанность в теле даже в те моменты, когда вы чувствуете опасность или в вас просыпается старая травма. Преодоление затяжных последствий травмы, которые ощущаются во всей нервной системе, заключается в обретении контроля над теми телесными чувствами, которых вы обычно избегаете или переживаете слишком остро. Травма заставляет нас ощущать угрозу, а мы все стремимся избежать опасности. Однако заблокированная травма — это всего лишь испытанное некогда чувство, застрявшее в нашем теле. Преодолеть его можно, позволив себе его прожить. Так мы узнаем, что способны выжить и что чувство угрозы не имеет под собой реальной основы. Это лишь устаревшая информация, которая продолжает храниться внутри нас. Проводите небольшие эксперименты. Наблюдение и воплощение являются важнейшими аспектами формирования исцеляющего образа жизни, однако создание такой жизни также в значительной степени связано с выбором своего пути. Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Чтобы достичь этого, чутко наблюдайте за миром и своим поведением в состоянии повышенной осознанности и внимания. Отмечайте реакции, которые вызывают у вас дискомфорт или усложняют жизнь. Запоминайте моменты, когда вы ощущаете расширение, даже если их немного. Обещаю, что со временем они станут более частыми и доступными по мере того, как вы будете продолжать тренировать свою нервную систему. Вспомните, какие баллы вы набрали в 5 главе и что вы, возможно, узнали о себе благодаря им. Например, если вы знаете, что склонны использовать ригидные модели поведения, предложите себе проводить небольшие эксперименты, которые постепенно выведут вас из этого состояния. Попробуйте как-нибудь не застелить постель, а в другой день выполнить повседневные обязанности в ином порядке, не так, как обычно. Эти мелочи могут вас раздражать, но они станут неотъемлемой частью вашего пути к самосовершенствованию. Если вы привыкли жить в состоянии боевой готовности и сохранять контроль над ситуацией, эти простые упражнения позволят осознать, что мир не развалится на части, если вы немного расслабитесь. Вероятно, вы заметите даже, что чувствуете себя спокойнее и лучше, когда позволяете себе чуть больше свободы. Чтобы выявить эти пути к исцелению в вашей жизни, обратите внимание на моменты, когда вы можете проявить немного больше гибкости и плавности. Ваша цель — создать в собственной жизни больше пространства и свободы, даже если все начнется с самых незначительных изменений. По сути, такой путь следовало бы начинать с малых шагов, потому что они будут вызывать меньше сопротивления и, следовательно, приведут к более устойчивому результату. Создайте безопасное пространство. Когда у нас появляется собственное пространство, в котором мы чувствуем себя в безопасности, все меняется. Мы становимся более продуктивными и уверенными в себе. Создание безопасного пространства также приносит удовлетворение, поскольку это личное выражение того, кто мы есть и что нам нужно для процветания. Хотя таким местом должен быть ваш дом, вы также можете создать портативный сенсорный инструментарий, который поможет ориентироваться и чувствовать себя уверенно. Более подробно об этом в главе 6. Так вы создадите ощущение безопасности, где бы вы ни находились. Возможно, у вас всегда есть в доступе какой-то тактильно приятный предмет. Вы просто держите его в руках, и это позволяет унять тревогу. Или вы возвращаете себе ощущение безопасности, используя практики, которые всегда с вами. Например, дыхательные упражнения. Также вы можете слушать музыку или создать визуальный образ, который поможет погрузиться в приятное состояние. Может оказаться, что безопасное пространство для вас — это не место, а процесс приготовления пищи. Если так, можно использовать это как средство для более активного участия в социальной жизни, совместив приготовление пищи и общение. Вариантов множество. Но главное, чтобы вы ознакомились с этим набором инструментов, прежде чем они вам понадобятся. Проявите любопытство и поэкспериментируйте со своими органами чувств. Я видела, как это приводит к значительным изменениям, как трансформирует жизнь моих клиентов. Это позволяет им лучше взаимодействовать с окружающим миром и повышает устойчивость в ситуациях, которые раньше могли ощущаться как невыносимые. Здоровая социальная активность. Исцеляющий образ жизни начинается с нас самих, но, разумеется, чтобы жить ярко и радостно, мы также должны быть частью общества. Когда вы ощущаете себя в большей безопасности и начинаете сильнее любить себя, вы естественным образом создаете более здоровые и стабильные связи и привязанности с окружающими. По мере того, как ваша нервная система начинает исцеляться благодаря таким методам терапии, как наблюдение, воплощение и отказ от запрограммированного поведения, вы начинаете более четко и ясно воспринимать не только себя, но и мир вокруг. Вы способны правильнее оценивать, какие люди и отношения полезны для вас, а какие нет. Пережившие травму часто впадают в одну из двух крайностей, либо стремятся к изоляции, либо чрезмерно привязываются к другим. Разрушить эти модели бывает очень трудно. Вот почему важно начинать с малого. Я не призываю вас немедленно отправиться на вечеринку или мероприятие, общаться с людьми и собирать телефонные номера, или наоборот, оторваться от людей, с которыми вы чувствуете сильную связь. Просто обращайте внимание на желание изолироваться и слишком привязаться, когда оно возникает, и ищите другой подход. Например, можно выйти на прогулку и понаблюдать за окружающими, а не прятаться и не бежать сразу к конкретному человеку. Попрактиковавшись некоторое время, вы, возможно, начнете больше взаимодействовать с другими, сначала устанавливая зрительный контакт, затем улыбаясь, здороваясь. Опять же, важно делать маленькие шаги, чтобы постепенно перейти к более здоровому образу жизни. Остерегайтесь импульсов. В процессе формирования здорового образа жизни не забывайте уделять внимание импульсам. Они обычно возникают из-за того, что нам не хочется испытывать дискомфорт, и наши спонтанные желания или действия предлагают способ его избежать. Например, если у вас вдруг возникает непреодолимое желание съесть мороженое, «Я хочу мороженое прямо сейчас». Это часто является реакцией на внутренний дискомфорт. Я больше не могу выносить ощущения в моем теле. В следующий раз, когда вы заметите у себя резкий импульс, попробуйте на мгновение остановиться и осознать, какого дискомфорта вы пытаетесь избежать. Затем спросите себя, можете ли вы позволить себе терпеть этот диссонанс хотя бы короткое время, вместо того, чтобы немедленно удовлетворить свое желание. Подождите 10 минут, прежде чем отправиться за мороженым. Или в других ситуациях, вместо того, чтобы сразу покинуть вечеринку, вы можете признать, что вам некомфортно, и, несмотря на это, уговорить себя остаться еще на 2 минуты. Импульсивность — это форма избегания. По своей природе импульсы срочные и неотложные, но как только вы назовете это ложное чувство безопасности правильным именем, вы начнете формировать новые привычки. Представьте себе импульсы в виде маленьких окошек, которые открываются перед вами. Задача — распахнуть их пошире, создавая все больше пространства для того, чтобы в вашу жизнь вошло исцеление. Ответы есть только у вас. Чем больше мы способны наблюдать за собой, тем больше пространства и возможностей у нас появляется, чтобы по-новому переживать опыт. Чем глубже наше осознание, тем больше шансов вести здоровую, насыщенную и свободную жизнь. Сегодня нам со всех сторон твердят, что для развития здорового поведения нужно прилагать больше усилий, больше заниматься спортом, лучше концентрироваться, правильнее питаться. Если вы уже через это прошли, возможно, вы обнаружили, что для вас более здоровый образ жизни и правда требует значительных усилий. Однако для многих из нас нужно прилагать гораздо меньше усилий, а в некоторых случаях не требуется вообще ничего. Например, если вы склонны работать на повышенных оборотах, на пределе возможностей, самое полезное, что вы можете привнести в свою жизнь, это побольше бездействия. Однако никто, кроме вас, не знает, что вам нужно, ни ваш психотерапевт, ни я. Именно наблюдение за собой и способность позволять себе чувствовать то, что вы чувствуете, в конечном итоге приведет вас на путь исцеления. Это то, что мы все можем практиковать изо дня в день, каждую минуту, каждый миг.